Лина с горечью проследила, как боевая машина исчезает за гребнем долины. Обернувшись на яркую вспышку, она едва успела отскочить в сторону, увернувшись от очередного оранжевого шара. Затем вообще пришлось упасть на землю, пропуская над собой сразу два. Прямое попадание такого заряда может причинить немалый ущерб даже неуязвимой воспитаннице монастыря. Перекатившись по земле, она едва не лишилась сознания от вспышки дикой боли. Ржавый электрод, торчащий из бедра, зацепился за камень. Вытаскивать его было рискованно, кровь хлынет потоком, так что, несмотря на сильное неудобство, трогать железку нельзя. Из шокового состояния ее вывел дикий рев авиационных двигателей. Огромный самолет пролетел над ней так низко, что казалось еще немного, и он обязательно заденет макушки редких деревьев. Лина едва не закричала от досады, ведь первая ракета уже догорела, пилот ее не увидит. Но тут же поняла, машина вернулась не зря, первый сигнал заметили. Ракшасы прекратили обстрел, они перепуганно подвывали, вглядываясь в небеса. Низшие уже сталкивались с авиацией и прекрасно знали, на что способны боевые самолеты. Практикантка болезненно поморщилась, когда по нервам ударил дружный ментальный импульс Орды. Монастырский щит спас ее от неминуемой гибели или паралича, но ощущения все равно были очень неприятные. Штурмовик чуть дернулся, но немедленно выровнялся, уверенно направился на новый разворот. Девушка поняла, что за штурвалом сидит опытный пилот Ордена. Только тренированный сиенс может перенести столь мощную атаку демонов. Раскрыв карман разгрузочного жилета, она вытащила свою маленькую радиостанцию, включила питание. Из динамика немедленно послышался спокойный, уверенный голос. «Ответьте! Скаут-2 вызывает Ветрову Алину. Если вы нас слышите, ответьте! Скаут-2 вызывает Ветрову Алину. Если…» Горло девушки перехватил судорожный спазм. Глаза заблестели от невольных слез. Борясь с неудержимым желанием зарыдать в голос, она поднесла рацию к губам, нажала кнопку передачи. Взяв крепкую узду свои эмоции, начала отвечать четким, спокойным голосом. «Орден нашел свою практикантку».